Глава 15. Варрел уверенно двигался по витиеватым коридорам клуба, и уже через 5 минут мы вышли на улицу через заднюю дверь. Моя шуба осталась в гардеробной, но стоило мне вздрогнуть от холода, как меня заботливо усадили в автомобиль. Впервые меня удостоили чести сидеть впереди, а после Варрел вообще сел за руль. «Кто подогнал машину?» Зачем-то спросила я, а Макс лишь бросил короткое «серый» и завел двигатель. «Ты ведь пил, это опасно!» «Цыпленок, нам нужно убираться отсюда, а мои люди заняты другим!» С некоторой нервозностью ответил он, то и дело поглядывая в зеркало заднего вида. «Тем более, что я лишь делал вид!» На несколько долгих минут повисло молчание. Мне казалось, что прикосновения Беликова еще теплились на моей коже, несмотря на то, что после случившегося Макс крепко обнимал меня, заставляя забыть об этих 5 минутах ужаса. Против воли я ощущала спокойствие, когда была в объятиях мужчины. Теперь же член мерзкого старика то и дело всплывал перед глазами. Меня снова стало тошнить, а подступающие слезы грозились испортить мой образ холодной леди. «Малышка, быстро пристегнись. Бегом!» — окликнул меня Макс, продолжая вести машину и неотрывно смотреть в зеркало заднего вида. В следующую секунду джип, нарушая правила дорожного движения, свернул в переулок. Меня так сильно отбросило к двери, что я чудом не выбил из стекло головой. Макс тем временем сосредоточился на дороге, но по-прежнему не забывал обо мне. «Черт побери, просто делай, как я говорю, ладно?» Он был взвинчен, и даже дурак бы догадался, что за нами началась погоня. Я пристегнулась и с трудом подавила желание обернуться. Ремни безопасности не позволяли мне этого сделать, а зеркало заднего вида было настроено под Макса, который оказался значительно выше. «Почему ты отпустил охрану?» — из чистого любопытства спросила я, нарушая гробовую тишину, повисшую в салоне. К тому же меня пугало то, как стремительно машина петляла между домами, скрипя шинами. «Когда я брал тебя в клуб, то думал, что это поможет развеяться и забыться. К тому же хотелось, чтобы ты на живом примере увидела, что такое плохое отношение к девушке. Своего рода урок». Монотонный голос Макса никак не вписывался в то, что творилось вокруг. Мы лавировали по узким подворотням до тех пор, пока не уперлись в гаражи. Макс выругался и начал сдавать назад. «Я не знал, что мы сегодня с Беликовым будем выяснять отношения, поэтому взял его половину охраны, а Жорж подстраховался и расставил ловушки вокруг клуба». «Это он?» С языка едва не сорвалось, не Беликов ли с отрезанным членом гоняется за нами по городу, но сама мысль об этом была тупой. Макс, конечно, и так все понял. Он хмыкнул и, словно услышав мои мысли, спокойно пояснил. «Люди Беликова, да. Они разнюхали, что я как-то навредил их вожаку, но пока не знают, что защищать им больше некого. Моя охрана разберется с ними за ночь, но пока они опасны для тебя, цыпленок». Я не стала уточнять, почему именно для меня? Ведь в машине был еще и Варрел. Почему-то казалось, что сейчас он ответит что-то вроде «Мне пофиг на себя, главное, чтобы с тобой все было хорошо». Ну, или же мне хотелось услышать нечто подобное. Но признаний на сегодня явно было достаточно. Признаний «Я тебя люблю, цыпленок» вспыхнуло в голове, и я замерла, словно только что услышала эти слова впервые. Наверное, только мой ступор помог мне не потерять сознание от страха, когда Варрел совершил очередной опасный маневр среди гаражей, а нам навстречу выехал старый Ланос. Чудом мы не столкнулись бамперами. Макс грубо выругался, научив меня парочке новых крепких словечек. Но я осознала все это только постфактум. Так глубоко зарылась в собственные мысли. Наверное, это был некий защитный барьер, позволивший отгородиться от проблем вокруг. В какой-то момент Макс заметил небольшую щель между домами и быстро свернул туда, кивнув, будто в подтверждение собственным мыслям. «Сойдет». Он заглушил машину и потянулся к бардачку, вынув оттуда кобуру с пистолетом, умело надев ее на себя. Варрел уже собирался выйти из салона, но, заметив мой ошарашенный взгляд, снова открыл бардачок и достал оттуда шокер, положив мне его на колени. «Я не дам тебе пушку. Постарайся не угробить этой штукой сама себя, малыш. И да, Не высовывайся, что бы ты ни услышала или не увидела. Усекла? Твоя самостоятельность только все усугубит». Максим вышел и тихо захлопнул за собой двери. Щелкнула сигналка, и я поняла, что осталась заперта внутри. Но разве джип бронированный? А если да, то зачем тогда шокер? В тот момент в голове проносился вихрь мыслей, а все, на что была способна я, это трястись и судорожно прижимать к груди единственное средство самообороны. Прошла, наверное, целая вечность, пока не раздались первые два выстрела. В тот момент я перестала дышать. За ними последовал визг шин, а после звук бьющегося стекла. Со стороны казалось, что это была авария или наезд на пешехода. Но Варл, нет! Нет, боги, нет! Только не это! Только не с ним! Мне представилась картина, в которой Макса переезжает автомобиль с людьми Беликова. Я не замечала, как слезы катились по моим щекам, а в голове проносились молитвы, которые читала моя семья перед приемом пищи. Я была атеисткой и не знала, послушает ли Бог мои молитвы, но иначе Варлу никак помочь не могла. У меня были связаны руки, и это убивало. Именно в момент, когда я уже решилась выйти из авто и, наплевав на указания мужчины, ринуться, даже если не спасать его, то хотя бы вызвать скорую помощь, если понадобится, как вдруг кто-то открыл дверь. Будучи уверенной, что Макс уже мертв, ничего не видя перед собой, я вытянула вперед заранее включенный шокер. «Эй, малышка, это я, выходи!» Раздался знакомый голос, и я замерла, не веря в свое счастье. «Варл, мать вашу, был жив!» Слезы ручьями потекли по моим щекам. Неважно. Главное, я могла видеть его. Забыхавшегося, мокрого, напуганного моим состоянием, но живого. Остальное было неважно. «Все нормально. Я избавил нас от хвоста. И теперь можно...» Я не дала ему договорить. В голове пульсировала одна единственная мысль. Дотронуться до этого мужчины и понять, что он не сон. Он правда существует. Он действительно рядом. Наплевав на здравый смысл, я перелезла к нему на сиденье и впилась в губы с жадным поцелуем. Это было безумие. Огонь. Адское пламя, исходящее от меня и сжигающее все на своем пути. Макс всего на секунду замешкался в прострации, а затем, грубо, до сладкой боли схватив меня за бедра, показал, кто тут главный. Наш поцелуй был диким. Походил на атомный взрыв, признание в чувствах, которые нельзя передать словами, встречу влюбленных после двух веков скитаний вдалеке друг от друга. В какой-то момент Варрел отстранился и с немым обожанием посмотрел мне в глаза. Он словно ждал от меня каких-то слов, признаний, а я молчала. Что я должна была ему сказать? Что теперь не уйду? Это было бы враньем. С его темпом жизни, как в боевиках, я не доживу и до 30. Сказать, что люблю? Зачем, если все равно рано или поздно брошу его и сбегу? Сказать, что рада, что он жив? Но ведь мой порыв говорил об этом красноречивее любых слов. «Только не уходи опять в себя, цыпленок, прошу!» Обреченно прошептал он, и это тронуло меня до глубины души. «Пусть у нас был только этот день, только миг, и мне не хотелось проводить его вне объятий этого мужчины. И мне, черт побери, было важно, чтобы он не смотрел на меня так, словно я могу разрушить все в один момент. Сейчас он был моим миром. Пусть маленьким, хрупким, и не настоящим, но стоящим дороже, чем вся вселенная. Не теряя зрительного контакта, я потянулась к ширинке мужчины. Он, как всегда, был полностью готов для меня, но сегодня мой план изменился. Сейчас я была готова сделать что-то для него. Первый и последний раз. Словно прощаясь. Поняв мой намек, он жадно притянул меня к себе за бедра, но я осторожно отстранилась и, крепко сжав его достоинство, прошептала. «Нет, Макс, нет, я сама». Сперва он непонимающе нахмурился, но когда я медленно начала наклоняться к ширинке, все еще не веря, что решилась на подобное, его синие глаза победоносно сверкнули и опалили меня такой похотью, что все сомнения сошли на нет. Секунды растянулись в минуты, пока я медленно тянулась губами к подрагивающей головке. Мои пальцы нежно сомкнули основание члена, но главный барьер я пока так и не переступила. Раньше мне казалось противным удовлетворять потребности мужчины таким образом. Это неестественно, аморально. Но сейчас, когда еще несколько минут назад я не сомневалась в его смерти, готова была съесть Макса целиком от радости. Наверное, именно эта мысль заставила быть более уверенной в себе. Стоило мне коснуться губами головки, как мужчина приглушенно застонал, и маленькая перламутровая капелька засвидетельствовала, что он сейчас в моей власти. Непроизвольно пальцы сомкнули ствол еще сильнее, когда Макс положил ладонь на мою шею и слегка потянул меня вниз. Набрав в легкие побольше воздуха, я высунула язык и в маниакальном предвкушении чего-то приятного провела им от самого основания члена до головки, жадно слизав каплю. Вкус отдаленно напоминал мне молоко, и я по-детски облизала губы и сглотнула. «О, черт, цыпленок, ты сумасшедшая!» Простонал мужчина, а затем вдруг отпустил мою шею и перевел ладонь на ягодицы. Не успела я опомниться, как его палец отодвинул трусики и вошел в меня, словно проверяя, готова ли я. «Такая мокрая. Я хочу войти в тебя. Иди ко мне». Усмехнувшись тому, как покорно он сидит, прошептала: «Не в этот раз». А дальше началось какое-то безумие. У меня не получилось взять в рот весь член, ведь он был слишком большим, но, услышав его приглушенный рык, поняла: и этого достаточно. Его палец скользнул между моих складочек и принялся дразнить клитор нежными поглаживаниями, пока я жадно старалась довести мужчину до оргазма. Его сбивчивое дыхание, горячие взгляды и прикосновения к самым будоражащим местам превращали меня в необузданное животное, изливающее свою похоть в яростной игре с его набухшим членом. В какой-то момент он сжал мой клитор, который горел в преддверии оргазма, и я шумно кончила, насаживаясь ртом на его член. Казалось, мир вокруг рухнул вместе с его барьерами. «Я уже, цыпленок, очень близко!» Хрипло прорычал Варрел и сжал мои волосы. Мне казалось, если я сейчас отстранюсь, он будет умолять меня продолжить. Наслаждаясь иллюзией власти, я ненадолго замерла, а затем, проведя языком по выпирающим венкам, сомкнула губы так сильно, что он не мог не кончить. Его сперма разлилась у меня во рту, и пусть я буду самым грязным и противоречивым человеком в мире, я проглотила ее, не раздумывая. Меня безумно заводили его стоны, то, как приглушенно он рычал мое имя и каким уязвимым становился от прикосновений. В тот момент я ощущала себя главной, пока он сбивчиво дышал и смотрел на меня так, словно я подарила ему нечто настолько крутое, что слов подобрать невозможно. «Это было охуительно, малыш», — наконец прошептал он. Я быстро поправила платье и села на место. Эмоции стали отступать, и я внезапно ощутила, что поступила неправильно. Не стоило этого делать, но поступить по-другому я тоже не могла. Стоило мне уйти в себя, как мужчина крепко сжал мой подбородок, заставляя посмотреть ему в лицо. Жестокий голос будоражил мою кровь. «Когда мы приедем домой, я трахаю тебя во всех позах. Ты будешь молить о пощаде, но я не остановлюсь. После твоего миньета у меня будет стояк всю ночь, и я больше не собираюсь заниматься самоудовлетворением. Отдуваться придется тебе, цыпленок». Несмотря на сказанное, в его глазах плескались нежность и восхищение. В такие секунды я забывала свое имя и то, на что был способен этот человек. Казалось, из нас могла бы получиться милая влюбленная пара, не вылезающая из постели неделями. Но потом я вспомнила, что не только его жизнь, среда обитания диких животных, но и меня Варрел медленно превращал в своего питомца. Это не была любовь. Он не любил меня. В это сложно поверить. Возможно, хотел бы полюбить. Звучало куда убедительнее. Такие мужчины, как Варламовский, живут моментами. Сейчас они убеждены, что эта зверушка нужна им. Показывают ей заботу, ненормальную ревность и осыпают редкими и оттого более ценными нежностями. Затем они высасывают из нее всю жизнь и выкидывают обратно на помойку, как использованный презерватив. А я, словно дурочка из переулочка, велась на эти красивые песни. Но жизнь — это не сказка для слабохарактерных неудачниц вроде меня. Она жестока. И я понимала, что даже если впущу в свое сердце Макса, то он быстро перегорит ко мне. И что тогда? Поменяется с очередным Беликовым на очередную Жанну? Конечно, при условии, что чьи-то люди не грохнут меня в отместку за что-то. А также никто не отменял планов Варламова на мой счет. Все было против нас. И пусть побег не казался мне простой идеей, по крайней мере, не давал гарантию на счастливое будущее, но он позволил бы мне выбраться из сетей, в которые меня затянула судьба. Когда мы медленно выезжали из гаражей, я зацепилась взглядом за машину, которая врезалась в бетонный блок. Судя по тому, что пассажир лежал на капоте, а водитель спал на подушке безопасности, скорость езды у них была запредельной. Оба наверняка были уже мертвы. «Я просто прострелил шины», — самодовольно нараспев констатировал Варрел, а затем, включая веселую музыку, бросил. «Скоро мусор уберут. Забей». «Нет, это определенно не был тот мир, в котором я хотела бы задержаться».